Глава 19. Несколько строк для объяснения дела. Положение дел нашей истории, дозволяющее заключить эту часть романа рассказанными событиями, может возбудить в ком-нибудь из наших читателей желание немедленно знать несколько более, чем сколько подневольное положение майора Форова дозволило ему открыть генеральше Сентяниной. Как из дуэли вышла совсем не дуэль, а убийство? И почему Форов стрелял Горданову, как он выразился, в пятку? Мы имеем возможность удовлетворить этому желанию, не рискуя таким образом предупредить события в предстоящем им развитии, и спешим служить этою возможностью лицам, заинтересованным судьбой наших героев. После того, как Филитер Иванович Форов расставил дуэлистов на месте и, педантически исполняя все обычаи поединка, еще раз предложил им примириться, ни Горданов, ни Подозеров не ответили ему ни слова. «За что я должен принять ваше молчание?» — осведомился Форов. «Пусть он просит прощения», — отвечал Горданов хладнокровно, целя в одинокую белую березку. «Я вас прошу, распоряжайтесь скорее стрелять», — проговорил едва слышно Подозеров. Форов ничего иного и не ожидал. «Извольте же готовиться», — сказал он громко и, сделав шаг к Подозерову, шепнул. «Кураж, кураж! И стойте больше правым боком. Глядите, он каналья как стоит. Ну, защити бог правого». Подозеров молча кивал в знак согласия головой, но он ничего не слыхал. Он думал совсем о другом. Он припоминал ее, какую она вчера была в Осиннике, и покраснел от мысли, что она его любит. Неужто это так? Но, кажется, да. Умирать с такой уверенностью в любви такой женщины, как генеральша, и умирать в высочайшую минуту, когда это счастье только что сознано и ничем не омрачено, это казалось Подозерову благодатью, незаслуженно заключающей всю его жизнь прекрасной страницей. Он послал благословение ей за эту смерть. Вспомнил о Боге, но не послал ему ни просьб, ни воздыхания. И начал обеими руками поднимать пистолет, наведя его на Горданова как пушку. Такой прием с оружием не обещал ничего доброго дуэлисту, и Форов это понимал. Но делать было уж нечего. Останавливаться было не время. Да и Андрей Иванович, очевидно, не мог быть иным, каким он был теперь. «Извольте же!» — возгласил еще раз Форов и, оглянувшись на высматривавшего из-за куста Весленева, стал немного в стороне, на половине расстояния между поединщиками. «Я буду говорить теперь вам раз и два и три, и вы, по слову три, каждый спустите курок». — Ладно, — отвечал, надвинув на лоб козырек фуражки, Горданов. Подозеров молчал и держал свою пушку пред противником, по-видимому, не желая глядеть ему в лицо. — Теперь я начинаю, — молвил майор, точно фотограф, снимающий шапочку с камерной трубы, дал шаг назад и, выдвинув вперед руку с синим бумажным платком, громко и протяжно скомандовал: «Раз, два и...» Выстрел грянул. Пистолет Горданова дымился, а Подозеров лежал навзничь и трепетал, как крылами трепещет подстреленная птица. «Подлец!» — заревел ошеломленный майор. «Я говорил, что тебе быть от меня битым!» И он одним прыжком, достигнув Горданова, ударил его по щеке так, что тот зашатался. Секундант, трус! Ставьте на место убийцу! Выстрел убитого теперь за мной!» И с этим майор подбежал к лежащему на земле Подозерову и схватил его пистолет, но Горданова уже не было на месте. Он и Весленя вбежали рядом по поляне. «А вот вы как! Презренная мразь!» — воскликнул майор и выстрелил. Беглецы оба упали. Горданов от раны в пятку, а Весленев за компанию от страха. Через минуту они, впрочем, также оба вместе встали, и Весленев, подставив свое плечо под мышку Горданова, обнял его и потащил к оставленному под горой извозчику. Форов остался один над Подозеровым, который слабо хрипел и у которого при каждом незаметном вздохе выступало на жилете все более и более крови. Майор расстегнул жилет Андрея Ивановича, нащупал кое-как рану и, воткнув в нее ком грубой корпии, припасенной им про всякий случай в кармане, бросился сам на дорогу. Невдалеке он заарестовал бабу, ехавшую в город с вазом молодой капусты, и, дав этой, ничего не понимавшей и упиравшейся бабе несколько толчков, насильно привел ее лошадь к тому месту, где лежал бесчувственный Подозеров. Здесь майор, не обращая внимания на кулаки и вопли женщины, сбросив половину кочней на землю, а из остальных устроил нечто вроде постели и, подняв тяжело раненого или убитого на свои руки, уложил его на воз, дал бабе рубль, и Подозерова повезли. Майор во все время пути стоял на вазу на коленях и держал голову Подозерова. Полумертвелое лицо которого начинало отливать синевой, несмотря на ярко освещавшее его солнце. Этот восьмиверстный переезд на вазу, который чуть волокла управляемая бабой крестьянская кляча, показался Фурову за большой путь. С седой головы майора обильно катились на его загорелое лицо капли пота и, смешиваясь с пылью, ползли по его щекам грязными потоками. Толстое коренастое тело Форова давило на его согнутые колени, и ноги его ныли, руки отекали, а поясницу ломило и гнуло. Но всего труднее было переносить пожилому майору то, что совершалось в его голове. «Какая мерзость!» «Нет, какая неслыханная мерзость!» — думал он. «Какая каторжная наглая смелость и какой расчет! Он шел убить человека при двух свидетелях и не боялся, да и нечего ему было бояться. Чем я докажу, что он убил его как злодей, а не по правилам дуэли? Да первый же Весленев скажет, что я вру. К этому же всему еще эта чертова ложь, будто я с Евангелом возмущал его крестьян. Какой я свидетель! Мне никто не поверит!» При этом майор начал делать непривычные и всегда противные ему юридические соображения, которые не слагались и путались в его голове. «Поведение я неодобрительного», — высчитывал майор. «Известно всем, что я принимаю на нутро, ненавижу приказных, часто грублю разному начальству, стремлюсь, по общему выражению, к осуществлению несбыточных мечтаний и в Бога не верую. То есть черт меня знает, что я такой. Что тут возьмешь с такой аттестацией? Всякий суд меня засудит. И надеяться не на что. Разве на Бога? Как надеется моя жена. Да, ведь истинно более не на кого. Свидетели, да кто же? Какой черт велит подлецу, задумавший гадость, непременно сделать ее при свидетелях? Нет, это даже страшно, во что нынче обернулись эти господа. Предусмотрительны, расчетливы, холодны, неуязвимы ничем. В спириты идут, в попы пойдут, в монахи пойдут. Отчего же не пойдут? Пойдут. Это уж начинается Иезуитство. В шпионы пойдут. В шпионы. Да кто же взаправду Горданов? О, нет, видно, прав поп Евангел. Если бог Саваоф за нас сверху не вступится, так мы мир удивим своею подлостью. И с этими-то мыслями майор въехал на вазу в город, достиг окруженной толпой любопытных до квартиры Подозерова, снес и уложил его в постель и послал за женой, которая, как мы помним, осталась в эту ночь у Ларисы. Затем Форов хотел сходить домой, чтобы сменить причинившее ему зуд пропыленное белье, но был взят. Горданов был гораздо счастливее. Он был уверен, что убил Подозерова, и исход дела предвидел тот же, какой мерещился и Форову. Но с той разницей, что для Горданова этот исход был не позором, а торжеством. Павел Николаевич лежал на мягком матрасе, в блестящем серебристом белье. Перевязка его позорной раны в ногу не причинила ему ни малейшей боли и расстройства. И он, обрызганный тонкими духами, глядел себе на розовые ногти и видел ясно вблизи желанный край своих стремлений. Под подушкой у него было письмо княгини Казимиры, которая звала его в Петербург, чтобы сделать большое дело. Бодростин был поставлен своими друзьями как шашка на кон, да притом и вместе с самою Бодростиной. Княгиня Казимира вносила совсем новый элемент в жизнь. Однако у меня теперь уж слишком большой выбор», — утешался Горданов и расстилал пред собою большой замысел, которому все доселе бывшее должно служить не более как прелюдией. Начав ползком, как кот, подкрадываться к цели, Горданов чувствовал уж теперь в своих когтях хвосты тех птиц, в которых хотел впиться. Теперь более чем когда-либо окрепло в нем убеждение, что в нашем обществе все прощено и все дозволено бесстыдной наглости и лицемерием, прикрытому порозу. Ошибался или не ошибался в этом Горданов, читатели увидят из следующей части нашего романа.